Бой с Фаготеном. Сирано был сыном своего века, времени, когда французская монархия, преодолевая междоусобицы и феодальную анархию, благодаря заботам кардинала Ришелье, обрела видимость прочности. Абсолютизм, приобретя устойчивую форму, способствовал расцвету французского гения. К успехам военным, политическим и дипломатическим Ришелье задумал прибавить величие французской культуры, поставив ее на службу королевской власти. В 1635 году официальным эдиктом создается Французская академия. В ее уставе записываются слова о том, что членами ее могут стать люди хорошего тона, доброго поведения и любезные господину-покровителю, то есть королю. Французам вменялось в обязанности называть их не иначе, как бессмертными, так как членство в академии было пожизненным. В начале академиков было 10. По числу посетителей литературного салона Валентина Конраро, на основе которого, по велению всесильного кардинала, и возникла академия. Через 3 года число бессмертных в черных с зеленым мантиях и треугольных шляпах возросло до 20, а впоследствии и до сих пор академиков 40. Попасть в сонм бессмертных значило достичь признания и быть увековеченным современниками. Однако за 300-летнюю историю академии за ее стенами не раз оставались выдающиеся умы. Не удостоились быть ее членами Мольер и Дидро, Паскаль и Бомарше, Бальзак, Золя и многие другие. По этому поводу уже в наши дни было создано сатирическое произведение «История 41-го кресла». В нем перечисляются имена всех великих писателей прошлого, которым не довелось переступить порога Академии. Вслед за Академией, где заседали бессмертные, были созданы Академия живописи, скульптуры и архитектуры, а чуть позже – Французская Академия наук. Расцвет театра покончил с унизительным положением актеров. В 1641 году был, наконец, издан знаменитый «Эдикт», снимающий бесчестие с актерской профессии и уравнивающий служителей сцены в правах со всеми остальными гражданами страны, после чего даже дворяне не гнушались идти в лицедеи. На небосклоне французского театра в то время сияли такие звезды, авторы трагедий, как Ротру и Скюдери, предшественник Мольера, комедиограф Скаррон, в зените славы был могучий Корнель. Кумирами зрителей слыли актеры благородный Флоридор, галантный Бельрос, уморительный Жодле. Появилась газета, изобретение Теофраста Ренодо, процветало книгопечатание. В столице и провинции зачитывались историческими и вычурными романами Кальпранеда и утонченно изысканными Мадлен де Скюдери. В лавках Дворца правосудия можно было купить книгу Шарля Сореля «Правдивое комическое жизнеописание Франсиона», где, в отличие от творений предыдущих, вышеупомянутых авторов, читатель находил правдивые картины, окружающие его тогдашней жизни. Здесь же продавались сборники поэтов и написанные на латыни научные и философские трактаты. Бойко шла торговля и у букинистов на Новом мосту, самым старым в Париже, построенным в 1578 году. В то время это было, пожалуй, самое людное место французской столицы. С утра до вечера здесь не затихали гвалт и гомон, не смолкали смех и крики. Возгласы торговцев смешивались с голосами певцов-поэтов, песенки которых, рожденный тут же, потом распевал весь город. В пестрой толпе степенно вышагивали буржуа в скромных добротных сюртуках. Словно залетные райские птички мелькали аристократы в камзолах из итальянского шелка и парчи, в шляпах с белыми перьями, шелковых чулках и лакированных туфлях. Дворяне победнее в голландском полотне и на ваксенных башмаках. Щеголи в кружевах, которым не было цены, воры ловко срезали их, и перчатках с длинной бахромой на отворотах. Самые же заядлые модники, к всеобщему удивлению, появлялись в сапогах, необходимом атрибуте костюма для верховой езды. Впрочем, многие из них лишь делали вид, будто только что спешились, и за углом лакей сторожит их скакуна. На самом деле, далеко не все из них могли позволить себе иметь верховую лошадь. Случалось, что даже мехоносцы, судьи и профессора в мантиях, подбитых мехом, появлялись в толпе на новом мосту. Тут же сновали подозрительные субъекты, мошенники и проходимцы, шарлатаны и зубодеры, лекари и цирюльники, мастера на все руки, всегда готовые погадать, предсказать судьбу, выступить в роли хирурга. Комедианты разыгрывали нехитрые сценки, укротители змей демонстрировали своих питомцев, в толпе вертелись воришки. Частенько в шумной толчее на мосту мелькал и пестрый костюм Сирано. Он любил шутки и зубоскальство площадных форсеров и нередко посещал их представления. Самым известным из них был некий Жан Бриош, фокусник, комедиант и кукольник, вечно скитающийся со своим легким театриком по ярмаркам. Публика с удовольствием посещала его представления, густо сдобренные солеными остротами и не очень разборчивыми шутками. Популярность этого актера особенно возросла с тех пор, как обвиненный в колдовстве, арестованный и посаженный в тюрьму, он сумел вырваться на свободу. В те времена это было все равно, что вернуться из преисподней. Удалось ему это, видимо, не без помощи знаменитого остроумия и находчивости, которые снискали кукольнику симпатии зрителей. Гордостью театра Бриоша была ученая-обезьянка Фаготен, любимица публики, непосредственная и притягательная реклама кукольного театра. В мушкетерской шляпе с развивающимся плюмажем, облаченная в пестрое тряпье, она обычно восседала на высоких подмостках и воинственно размахивала старинным заржавевшим мечом. Однажды ужимки ученой-обезьяны привлекли внимание Сирано. Вместе с зеваками, толпившимися у театра Бриоша, он наблюдал за ее гримасами. Смеялся. До того момента, пока Фаготен не стал, как это часто делают обезьяны, корчить рожи. И тут случайно наткнулся на свой обезьяний нос и начал энергично мять его, как бы стараясь оторвать. Самолюбивый и мнительный Сирано усмотрел в этом жесте обезьяны умышленное оскорбление, намек на его уродство, и решил, что обезьяну подбил на это ее хозяин, будто бы таивший против него злые умыслы. Кровь ударила в голову Сирано. Не раздумывая, он выхватил шпагу и замахнулся на Фаготена. И тут произошло то, о чем позже, потешаясь, долго рассказывали и писали. Обезьяна, усмотрев в движении Сирано для себя угрозу и сообразив, что она тоже вооружена, гордо и воинственно взмахнула своим ржавым клинком. Сирано воспринял это движение как откровенное желание вступить с ним в бой. Разъяренный, он сделал выпад и убил бедную обезьяну на месте. Историю эту, довольно скандальную, обычно приводит в качестве примера того, до чего обидчив и болезненно самолюбив был Сирано де Бержерак. Одни обсуждали этот случай с негодованием, другие смеялись. Сам же виновник отнесся к нему весьма серьезно. Значение, которое он придавал своей знаменитой дуэли с обезьяной, видно по его письменному свидетельству в связи с этим делом. Небольшое сочинение под названием «Бой Сирано де Бержерака с обезьяной Бриоша на новом мосту» подробно описывает, как и почему Сирано в приливе ярости проткнул шпагой обезьяну по имени Фаготен. Что касается кукольника, то он, потеряв обезьяну, погибшую от руки знаменитого дуэлянта, приобрел еще большую популярность. Зрители валом валили к нему в театрик. Всех, кто бывал на новом мосту, кто посещал это злачное место, метко окрестили придворными бронзового коня, иначе говоря, Генриха IV, бронзовая статуя которого возвышалась рядом с мостом. В ходу была даже поговорка: «Генрих IV со своим народом на новом мосту, Людовик XIII со своими придворными на Королевской площади». В отличие от демократичного моста, Королевская площадь и прилегавший к ней квартал Море считались фешенебельными районами тогдашнего Парижа. На окруженной рядом новеньких кирпичных особняков площади жили кардинал Ришелье, писательница Севинье, драматург Корнель. Неудивительно, что она и прилегающий к ней квартал Море, остров смеха и забав, стали излюбленным местом прогулок модников столицы. В их толпе, словно какой-нибудь щеголь-аристократ, гордо вышагивал и Сирано в шляпе с тройным султаном, в ботфортах с широченными раструбами, в туго накрахмаленном избрызжей воротнике, небольшие усики по моде, волосы до плеч. Плащ сзади поднялся, поддерживаемый шпагой, как петушиный хвост, с небрежную отвагой. Таким рисует облик своего героя Растан. И надо сказать, что если драматург в чем-то и погрешил в своей пьесе против исторической правды, то только не в отношении внешнего вида Сирано. Неудача с премудростями алхимии. И вот в один прекрасный день кончились кутежи и попойки, похождения и авантюры. Сирано снова оказался в руках эскулапов, тех самых клестирных трубок, про которых говорил, что лучше им не попадаться. Несколько месяцев пролежал он в лечебнице доктора Пигу, вышел оттуда слабым, худым, почти начисто облысевшим после втирания ртути в кожу головы. Так тогда лечили сифилис, которым болел Сирано. Вышел разбитым физически, душевно озлобленным, еще более колким, язвительным. В кармане у него не осталось и гроша. Нечем было даже рассчитаться с врачом. У двери его дома маячили тени кредиторов. В эти черные дни Сирано перешел роковую черту. Началась вторая, короткая половина его бытия. Но, как ни странно, именно своей болезни он обязан тем, что имя его не кануло в лету, что оно сохранилось и живет в литературе по сей день. Болезнь, ставшая отныне неразлучной спутницей Сирано, заставила его переменить образ жизни. Все, что им создано как писателем, сочинения его составляют три тома, было написано в эти трудные годы борьбы с недугом. Изредка его навещают друзья. Чаще других бывает преданный бескорыстный Лебре, старый товарищ по коллежу и армии. Иногда заходит шумный и веселый Франсуа Тристан Лермит, давнишний его приятель по кутежам и карточной игре, хорошо известный всему Парижу поэт и драматург. Сирано восхищался талантом друга, его благородным сердцем и высоким умом. Позже он воздаст ему хвалу в своем романе, где назовет великим, единственным, истинно свободно мыслящим человеком. Сочувствием относился к своему другу и Тристан, и, видя, какую физическую и нравственную боль доставляет тому болезнь, взялся ему помочь. Во время скитаний Тристан познакомился в Англии с учеными, пытливый ум которых, вопреки схоластике официальной науки, пытался проникнуть в тайны природы. Молва нарекла этих искателей знаний чернокнижниками, магами и алхимиками. О них ходило множество фантастических легенд. Их преследовала церковь, травили власти. Они же упорно продолжали свои богопротивные занятия. И нередко в результате их опытов подлинная наука делала еще один шаг вперед. Тристан говорил о людях, объединившихся в братство с целью преобразить государство и церковь, дать каждому благосостояние и богатство. Члены братства называют себя розенкрейцерами. Он виделся с ними всюду, где бы ни был, утверждал Тристан, в Англии, Голландии, в Италии. Есть они и во Франции. Доказательство тому — таинственные листки, которые не раз замечал, наверное, и Сирано на стенах парижских домов. В них от имени депутатов коллегии Розы и Креста, видимо и невидимо пребывающих в этом городе, предлагалось вступить в братство, где учат без книг и знаков языку, который может спасти людей от смертельного заблуждения. На вопрос о том, почему этих невидимок называют розенкрейцерами, Тристан, не заметив иронии друга, заявил, что точно ему ответить трудно. Вроде был такой Кристиан Розенкрейц, который основал это братство еще в XIV веке после того, как съездил на Восток, где от тамошних мудрецов перенял многие тайны. Тристан не мог тогда знать, что мифического Розенкрейца придумал в начале XVII века немец Иоганн Андреа, который был по существу основателем этого тайного общества, в то время еще не отличавшегося ясно выраженным мистицизмом. Он же дал ему и название. По изображенным на его личной печати Андреевскому кресту и четырем розам, символу тайны. «Какова же все-таки цель этих розенкрейцеров?» — допытывался Сирано. Тристан пояснил. «Восстановить все науки, особенно медицину, тайным искусством добывать сокровища, которые короли и правители употребили бы на великие общественные реформы. Главная же их цель — помочь человечеству достичь совершенства. Сделать это они намеревались посредством философского камня, который, однако, еще предстояло добыть. «Чем же эти твои рыцари Розы и Креста могут помочь мне?» — улыбнулся Сирано. «Как чем? Они владеют многими секретами исцеления. Да что там исцеление? Они умеют продлевать жизнь», — с азартом уверял Тристан. «Вспомни Скарона. Наши клестирные трубки так залечили этого весельчака-поэта, что теперь он совсем скрючился, словно буква «З». Нет, упаси Боже от наших лекарей. Разве сам ты не говорил, что достаточно подумать об одном из них, как тебя начнет бить лихорадка?» Напрасно, однако, тратил свои усилия пылкий миссионер, стремясь обратить друга в новую веру. Никакие доводы не помогли. Как не помогла и книга, подаренная им Сирано «Слава братства Розы и Креста». Обращение Сирано не состоялось, а также его исцеление с помощью премудростей алхимии. И все же знакомство с тем, что проповедовали и к чему стремились розенкрейцеры, не прошло бесследно для Сирано. Впрочем, некоторые склонны считать, что поэт все же поддался агитации и стал членом тайного общества. Иначе, мало откуда же у Сирано в его романе такие поразительно точные представления о научных секретах розенкрейцеров?